Данилов. Он ждал Крука и не сомневался, что тот придет сегодня. Весь прошедший день и всю прошедшую ночь Данилов готовил операцию. Ругался с прижимистыми финансистами, подписывал бесконечные акты на золото. Ночью в город скрытно был переведен батальон войск НКВД. Вместе с комбатом Данилов рассчитал мельчайшие детали операции. Круг должен появиться на площади перед райбанком. Уйти отсюда ему уже не удастся. С наступлением сумерек Данилов с начальником райугрозыска и людьми своей группы укрылся в помещении банка. Теперь оставалось одно — ждать. В полночь звякнул телефон. Начальник угрозыска взял трубку. — Угу. — Так, понял. — Угу. — Доложу. «Товарищ полковник, Вуйцек вышел из дома, прошелся по улицам и быстрым шагом направился к развилке дорог. Значит, скоро прибудет сам Круг». Данилов передернул затвор Маузера. «Приготовились!» Стук копыт и грохот колес ворвались на улочки спящего городка. Они стремительно приближались, заполнили площадь и стихли у здания банка. Только лошади храпели в темноте. «Свет!» — скомандовал Данилов. «Давай!» — прошептал в трубку начальник угрозыска. Над площадью вспыхнули фонари и осветили три повозки, набитые вооруженными людьми. Данилов рассчитал верно. Свет ошеломил бандитов, и они заметались, не находя себе места. Данилов шагнул к окну. «Внимание!» — крикнул он. «Площадь окружена! Вы находитесь под прицелом пулеметов! Сопротивление бессмысленно!» И в подтверждение его слов густая цепь автоматчиков, смыкаясь, появилась из тени домов. Солдаты медленно стягивали кольцо. «Внимание! Я полковник милиции Данилов. На крышах пулеметы. Город оцеплен вторым кольцом автоматчиков. Мы не хотим кровопролития. Предлагаю добровольно сдать оружие. Считаю до трех, потом открываем огонь. Раз!» С брички соскочили двое и, бросив автоматы, с поднятыми руками пошли к солдатам. Потом еще трое. Еще! Еще! В желтоватом мертвенном свете ламп Данилов искал знакомое лицо и, наконец, нашел его. Круг стоял, прислонясь спиной к бричке. «Вот он», — сказал Данилов Самохину. «Пошли, а то, не дай бог, застрелятся». Он вышел из дверей банка и увидел, как Круг вскинул пистолет. Данилов выстрелил. Рука бандита повисла, как плеть, и он начал медленно оседать. Круг сидел на земле, раскачиваясь, придерживая раненую руку. Иван Александрович подошел, наклонился к нему. «Ну, как дела, Болик?» Круг, прищурившись, молча смотрел на Данилова спокойно и настороженно. «Привет тебе от Илюши Судина и Бурковского». Круг молчал, только правая щека чуть подергивалась. «Берите его», — скомандовал Данилов. «Все». На площади автоматчики обыскивали сдавшихся бандитов.